нами было. Я любил тебя, и ты любила. Просто все прошло, но я помнить буду школьных дней моих. Святое чудо, первая любовь, первые мечты. Только до рассвета нам подарит лето беззаботность эту юности шальной. Только до рассвета ночь продлится эта, и только до рассвета школьный выпускной. Не заметишь, я уеду утром, ты уедешь. Разойдутся навек пути, дороги, и другие пойдут. У нас уроки, первая любовь, первые мечты, я плюс ты. На мокром асфальте цветы. Только до рассвета нам подарит лето беззаботность эту юности шальной. Только до рассвета ночь продлится эта, и только до рассвета школьный выпускной. Дарит лето беззаботность эту юности шальной. Только до рассвета ночь продлится эта.